Глава 32. Надо отдать должное Джорджу хотя бы за то, что последняя ночь в доме, где он родился, была заполнена не сетованиями на безрадостное будущее, а сожалением о том, что он потребовал жертв от других людей, пойдя на поводу юношеской гордости. Спустившись рано утром в кухню, он помог Фанни сварить кофе. «Тетя Фанни, я вчера хотел тебе кое-что сказать», — начал он, когда она, наконец, убедилась, что янтарная жидкость, больше похожая на чай, нежели на кофе, почти готова и лучше уже не станет. «Скажу это сейчас». Она со стуком поставила турку обратно на плиту и, посмотрев на племянника, до отчаяния тревожным взглядом, принялась неосознанно теребить тонкий передник. «Зачем? Зачем?» — заикалась она, зная, о чем он собирается заговорить. И именно это служило причиной ее нервозности. «Разве не будет лучше перевести вещи в новую квартирку, Джордж?» Он спокойным голосом прервал ее, хотя от слов «новая квартирка» ему хотелось кричать и выбежать прочь. «Я и намерен поговорить о новом жилье. Я все обдумал и принял решение. Я хочу, чтобы ты забрала все вещи из маминой комнаты, пользовалась ими и хранила их для меня. Уверен, эта маленькая квартира именно то, что тебе нужно. А раз уж у тебя будет свободная спальня, ты можешь найти компаньонку и поселиться с ней, деля расходы. Но для себя я все решил по-другому. Я не еду с тобой. Вряд ли ты будешь сильно возражать. Не вижу для этого причин. Особенно теперь. Со мной сегодня не весело. Впрочем, со мной никогда не весело, не только сейчас. Даже не представляю, как ко мне можно привязаться. Поэтому...» Он пораженно замолк. На кухне не осталось стульев, и Фанни, беспомощно озираясь, искала, куда бы присесть. В конце концов, резко обмякла и опустилась на пол. «Ты хочешь бросить меня в беде?» — выдохнула она. «Вставай, тетя Фанни!» Джордж подскочил к ней. «Не могу. Ноги не слушаются. Оставь меня, Джордж!» И когда он отпустил ее запястье, которое схватил в попытке помочь, она повторила печальное пророчество, мучившее ее уже много дней. «Ты хочешь бросить меня в беде?» «Нет же, тетя Фанни!» — возразил он. «Я же буду только обременять тебя. У меня жалование $8 в неделю, 32 в месяц. Квартплата $36 в месяц и больше $22 за комплексные ужины на каждого. Поэтому после оплаты моей половины $18 за жилье у меня почти ничего не остается, даже на покупку продуктов для завтраков и обедов. Понимаешь, тебе не только придется готовить и следить за домом, ты и платить станешь больше, чем смогу я». Она уставила на него такой пустой и отрешенный взгляд, какого он не видел никогда прежде. «Я буду платить», — залепетала она. «Конечно, будешь. Станешь тратить из своих денег больше, чем я. Из моих денег!» Подбородок Фанни опустился на худую грудь, и женщина грустно засмеялась. «У меня осталось $28, и все. Это пока ты не получила проценты с вклада». «Нет», — сказала Фанни. «Все значит все. Никаких процентов не будет, потому что вклада нет». «Но ты же говорила...» — она покачала головой. «Ничего я тебе не говорила». «Значит, дядя Джордж говорил? Сказал, что у тебя есть запас? Так и сказал. Сможешь одолжить у нее? Сказал... Ты потеряла больше, чем нужно, в том деле с фарами. Но он тебя вовремя предостерег. Ты мудро воспользовалась его советом и оставила достаточно на жизнь». «Верно», — чуть слышно согласилась она. «Я ему так и сказала. Он не знал или забыл, сколько я получила после смерти Уилбера. И я... Мне показалось, я смогу сколотить состояние, вложив такую малость. Подумала, что и тебе смогу помочь, Джордж, если вдруг понадобится. Перспективы были такие чудесные, я просто решила, что лучше вложить все. Каждый цент, кроме последней выплаты. И все пропало. Господи! Джордж начал расхаживать по скрипучим доскам голого пола. Какого черта ты тянула до последнего и не признавалась? Я не могла себя заставить, жалобно ответила она. Не могла открыться, пока Джордж Эмберсон был здесь. Он все равно ничем бы не помог. А говорить с ним об этом мне не хотелось. Он настаивал, чтобы я не вкладывала больше, чем могу себе позволить потерять. Поверил в мое обещание. Вот я и подумала, что проку? Зачем опять возвращаться к этому и выслушивать его упреки? Ведь он будет ругать не только меня, но и себя тоже. Ничего в этом хорошего нет, совсем ничего. Она вынула кружевной платочек и расплакалась. Ничего в этой жизни хорошего нет. Как же я от нее устал. Я не знала, что мне делать, просто попыталась не сидеть сиднем, стать попрактичнее, хоть как-то обустроить наше будущее. Да, я знаю, что не нужна тебе, Джордж. Ты всегда дразнил и унижал меня при малейшей возможности с самого детства. Так и норовил ударить. Потом чуточку подобрел, но все равно я тебе не нужна, я вижу. Ты же не думаешь, что мне хочется на тебя вешаться? Не думаешь? Не очень-то и приятно жить с человеком, которому ты не нужен, но я знаю, что тебя одного на этом свете бросать нельзя. Ничего хорошего из этого не получится. Твоя мама хотела, чтобы я за тобой присмотрела. Создала хоть какое-то подобие дома. Она одобрила бы то, что я пыталась сделать. Фанни горько рыдала, а в охрипшем от слез голосе слышалась трагическая искренность. Я пыталась быть практичной, делать все в твоих интересах, как можно лучше обустроить твою жизнь. Все ноги стерла в поисках квартиры. Все ходила и ходила по городу. Ни квартала на трамвае не проехала. 5 центов не потратила, несмотря на усталость. И вот... Она задыхалась от плача. А ты? Я тебе не нужна. Ты хочешь бросить меня в беде? Джордж прервал свое хождение и сказал. Бога ради, тетя Фанни, перестань ты платком размахивать. То есть плакать перестань. Давай и поднимись, наконец. Хватит к бойлеру прислоняться. Он не горячий, всхлипнула Фанни. Холодный. Водопроводчик уже отсоединил его. Хотя жаль, пусть бы я обожглась, Джордж. О, Господи! Он подошел и поднял ее. Ради Бога, вставай. Пойдем, попьем кофе в другой комнате и подумаем, как нам быть. Он поставил Фанни на ноги, а она, немного успокоившись, оперлась на него. Затем, обнявшись, они прошли в столовую, где Джордж усадил тетю на один из кухонных стульев, стоявших возле грубого стола. «Хватит! Возьми себя в руки!» — сказал он и принес турку и кусочки сахара в жестянке. Обнаружив, что все кофейные чашки разбиты, Джордж сходил за стаканами и налил в них слабый кофе. К этому времени Фанни успела прийти в себя. Она глядела на племянника с жалким ожиданием. «Я уже выкупила всю свою осеннюю одежду, Джордж», — сказала она. «Оплатила все-все счета. Я никому не должна ни цента, Джордж». «Хорошо», — выдавил он и, почувствовав головокружение, решил присесть. На какое-то мгновение ему показалось, что он не племянник Фанни, а ее супруг. Джордж провел бледной рукой по еще более бледному лбу. «Давай оценим наше положение». Слабым голосом предложил он. «Прикинем, сможем ли мы позволить себе выбранную тобой квартиру?» Лицо Фанни продолжило светлеть. «Уверена, это самый практичный план, который только можно выработать, Джордж. А жить среди милых людей так приятно. Думаю, нам обоим понравится там, потому что, честно говоря, мы слишком долго скрывались от мира. Это ни к чему хорошему не приводит. Вообще-то я про деньги, тетя Фанни. Видишь ли, уверенно, мы справимся, быстро прервала она. Ведь это самое дешевое место в городе, где мы сможем жить и не чувствовать себя Она не стала заканчивать мысль. «О, там есть еще одна огромная возможность сэкономить, особенно важная именно для тебя. Ведь ты всегда так щедр. Там строго-настрого запрещены чаевые. Там даже знаки такие висят». «Это хорошо», — мрачно сказал он. «Арендная плата составляет $36 в месяц. Ужины по 22,5 с каждого. К тому же нам надо будет покупать что-то на завтраки и обеды. Одежды нам хватит еще примерно на год». «О, даже больше, чем на год», — уверила она. «Вот видишь?» «Я вижу, что 45 плюс 36 — это 81», — продолжил он. «Таким образом, наш доход должен быть по меньшей мере $100 в месяц, а зарабатывать я буду 32». «Я уже думала об этом, Джордж», — уверенно сказала Фанни. «Все будет в порядке. Скоро ты начнешь зарабатывать гораздо больше». «А вот я таких перспектив не вижу, пока не стану настоящим юристом. А это случится не раньше, чем через 2 года». Но Фанни упорствовала. «Ты сможешь продвинуться быстрее». «Быстрее?» — угрюмо откликнулся Джордж. «Для этого нужно гораздо больше средств, чем у нас есть. Ну, остались же у тебя $600 после аукциона. Выручка составила $612. «Сейчас это не 612, а 160». Фанни мгновенно помрачнела. «Почему? Как?» «$200 я одолжил дяде Джорджу. По 50 раздал старому Сэму и двум другим черным слугам, всю жизнь проработавшим на дедушку, по 10 всем остальным. И 36 мне для первой выплаты за квартиру», — задумчиво произнесла она. «Даже так? Не помню». «Ну, со $160 на счету и сотней ежемесячных расходов мы вряд ли сможем позволить себе то место, но мы уже оплатили месяц проживания там», — перебила она. «Разве не будет наиболее практично?» Джордж встал. «Слушай меня, тетя Фанни», — решительно начал он. «Ты остаешься здесь и присмотришь за перевозкой вещей. Старый Фрэнк не ждет моего первого выхода на работу раньше полудня. Но я пойду к нему прямо сейчас». Было рано, и старый Фрэнк, только что расположившийся за большим письменным столом, удивился, когда к нему в кабинет вошел его будущий помощник и ученик. Ему это понравилось, хотя он такого не ожидал, и Бронсон поднялся навстречу, по-дружески протягивая руку. «Какой пыл!» — сказал он. «Вижу истинное желание изучать юриспруденцию. Все правильно. Даже полудня не дождался. Так не терпелось. Я счастлив, что...» «Я пришел сказать», — начал Джордж, но патрон перебил его. «Минуточку, мальчик мой. Я приготовил небольшую приветственную речь. И хотя ты пришел на 5 часов раньше, я все же произнесу ее. Во-первых, твой дед был моим однополчанином и лучшим клиентом. Долгие годы я процветал именно потому, что вел его дела. И я счастлив видеть в конторе его внука и сделаю для него все, что будет в моих силах. Признаюсь, Джорджи, пока ты был мальчиком, у меня имелось некоторое предубеждение. Мое мнение складывалось не в твою пользу. Но оно изменилось уже давно. В тот самый день, когда ты стоял перед Амелией Эмберсон и говорил с ней как настоящий мужчина и джентльмен. Я увидел, как чиста твоя душа. Я давно хотел сказать тебе об этом. Но даже если тогда у меня и оставались кое-какие сомнения, все они исчезли в прошедшем году, обрушившем на нас столько тягот. Я собственными глазами увидел, как ты любишь дедушку и всех своих ближних, и как заботишься о них. Хочу лишь добавить, что, по-моему, ты сможешь найти честное удовольствие в труде и скромной жизни, какого ты никогда бы не получил, порхая бабочкой. Закон — ревнивый и строгий господин, но...» Джордж стоял перед ним, чувствуя, что готов провалиться сквозь землю, и дал старику закончить речь. «Я не могу!» — выпалил он. «Я не могу признать его своим господином!» «Что? Я пришел сказать вам, что мне необходимо найти более быстрый доход. Я не могу!» Старый Фрэнк порозовел. «Давай присядь», — сказал он. «Что случилось?» Джордж рассказал. Пожилой джентльмен сочувственно выслушал его, время от времени кивая и вставляя ну-ну. «Понимаете, она уже решила, что будет жить в этой квартире», — объяснил Джордж. «У нее там какие-то старушенцы, и, как мне кажется, она ждет, не дождется, когда начнет играть с ними в бридж и сплетничать о том, о сём, как у них заведено. Тетушка правда мечтает о такой жизни. По-моему, ей этого хочется даже больше, чем жить в нашем доме. На это невыносимо смотреть. Она почти добилась своего и вряд ли согласится на меньшее». «Знаешь, мне тоже тяжело все это слышать», — сказал старый Фрэнк. «Это я втянул ее в предприятие с фарами. Она же скрыла свои истинные доходы. Обвела вокруг пальца не только твоего дядю Джорджа, но и меня. Если ты помнишь, я никогда не вел дела твоего отца, и сумму страховки на счет Фанни Минафер переводил другой юрист, тот, с которым работал Уилбур. Но дело и меня касается. Я чувствую определенную ответственность за случившееся». «Не переживайте, я все беру на себя». Тут Джордж усмехнулся. «Сами понимаете, сэр, она не ваша тетушка». «Ну, положим, я этого не понимаю». «Пусть она твоя тетя, но объясни, зачем молодому человеку, пусть и по зову совести, отказываться от юридической карьеры ради обеспечения своей родственницы возможностью сыграть в бридж?» «Все верно», — согласился Джордж. «Но я пока не начал никакой юридической карьеры, поэтому нельзя сказать, что я чем-то жертвую». «Давайте на чистоту, сэр». Он вспыхнул, отвернулся к запаленному и мутному окну, у которого сидел, и с трудом продолжил. «Я чувствую, что у меня осталась пара очень важных долгов. Но я не могу отдать их тем, кому действительно должен. И я вдруг понял, что раз не могу расплатиться, мне следует быть добрее кому-то другому. Если у меня получится. Я никогда не был особенно добр к бедной тетушке Фанни. О, даже не знаю. Вряд ли она сильно обижалась на твои мальчишеские подначки. Конечно, она очень тяжело восприняла смерть твоего отца, но что-то мне подсказывает, что жизнь ее до этого момента была довольно легкой, если она сама не придумывала себе проблем. Но то, что было до этого момента, очень важно, — сказал Джордж. Сейчас, видите ли, я не могу ждать 2 года, пока стану настоящим юристом и открою собственную контору. Мне следует заняться чем-то, за что будут платить сразу. За этим я к вам и пришел. Я уже знаю, куда податься». «Рад это слышать», — старый Фрэнк улыбнулся. «Сам-то я представления не имею, за что можно получать деньги с первых же дней. Да я и сам знаю только один способ. Какой же?» Джордж вновь залился краской смущения, но заставил себя рассмеяться. «Полагаю, я не слишком много знаю о бизнесе», — сказал он. «Но я слышал, что люди опасных профессий получают большие деньги. Мне часто об этом говорили, поэтому я и думаю, что это так. Я о тех, кто работает с легко воспламеняющимися химикатами или со взрывчаткой. На заводах, производящих динамит, или на перевозке таких веществ в грузовиках, или на добыче нефти. Я подумал, возможно, вы расскажете мне об этом побольше или даже познакомите с кем-нибудь, а я попытаюсь как можно скорее получить такое место. У меня крепкие нервы и твердая рука. Я сильный. Мне кажется, что это единственная работа на свете, для которой я гожусь. Я бы хотел начать прямо сегодня». Старый Фрэнк одарил его долгим взглядом. Сначала в глазах читалось недоумение. Потом взгляд сделался серьезнее. И вдруг стало заметно, что он сейчас расхохочется. На лбу забилась венка, а глаза готовы были вылезти из орбит. Но он справился с собой и, вставая, взял шляпу и пальто. «Хорошо», — сказал он. «Если ты пообещаешь мне не взрываться, я посмотрю, можно ли найти такое место. Затем, сам удивляясь своим словам, он высказал то, что было у него на уме. «Безусловно, ты самый практичный человек из всех моих знакомых!»